Глава 7. «Мне тетушка рассказала, как ты добра к своим племянницам», — между тем продолжала орать детина. «Своих детей нет, так и на родню плевать. Ты вообще думаешь о будущем? И их будущем? Да на них никто никогда не посмотрит, если они вот за этих вот выйдут. Тебе жалко несчастных 10 золотых? Ты же в золоте купаешься. 3 мужа, Аделина. 3! И каждый оставил тебе имущество. Да если ты тот замок продашь, и то сможешь 10 лет жить безбедно. И ты жалеешь 10 золотых!» До меня наконец-то дошло. Передо мной стоял и драл глотку Дортас Норджарский. Мой двоюродный братец. Я смотрю, потребительское отношение прет изо всех щелей. И дочерей его мне нужно обеспечить, и об их будущем подумать. И не позволить выйти за безродных. Видимо, и приданным неплохо снабдить кровиночек. А родители-то на что? Просто на кровати полежать? Или они придаток к своим детям? Дортас наконец-то выдохся и замолчал. Что ж, значит, теперь мой черед говорить. Только вряд ли ему понравится то, что я хочу сказать. «Все сказал?» — лениво поинтересовалась я. «Дорогой мой брат, не стоит быть таким требовательным, тем более к тем, кто тебе ничего не должен. Как ты правильно заметил, деньги у меня появились от 3 мужей, а не от тебя и не от наших родственников. А значит, и тратить их я могу так, как считаю нужным, не интересуясь твоим мнением. У Динары и Вистаны есть родители, вот они пусть и обеспечивают своих дочерей. Не нравятся женихи – найди других. Сам. И приданным тоже обеспечь своих дочерей сам. И, Дортас, предупреждаю, если ты еще раз попытаешься повредить что-то из моего имущества, как ты сделал это с дверью, ремонт здесь будешь оплачивать сам. Я обращусь к главе округа с соответствующей просьбой. А теперь, дом, выставь его отсюда и не пускай без моего приказа». Магия в этом мире могла многое, в том числе и выставлять из дома неугодных. Специальные амулеты, дорогие, но не очень эффективные, были развешаны в усадьбе по всем комнатам. И я при желании могла приказать убрать не понравившегося мне гостя из любой точки дома. Миг, и ошарашенный моим поведением Дортас исчез. Напоминанием о нем остались лишь следы от обуви на полу и слетевшая с петель дверь. «Вот уж правду говорят мудрые люди», — проворчала я устало. «Сила есть, ума не надо. Кому теперь приказать, чтобы дверь назад повесили?» «Пора. Пора нанимать дворецкого и хотя бы пару охранников-мужчин. А то живу здесь в бабьем царстве». Чтобы повесить на место дверь, пришлось вызывать экономку и приказывать послать за крестьянами из ближайшей деревни. У нее же я спросила насчет охранников и дворецкого. «Я узнаю, ваше сиятельство», — степенно кивнула она. До конца дня других происшествий не было, и я провела время в своей спальне с книгой. Читала о нравах и обычаях этого региона. Узнала, что здесь довольно много сельскохозяйственных праздников, но отмечают их в основном крестьяне. Аристократия старается отгораживаться от остальных слоев населения и вести свой образ жизни. И хотя действительно богатых дворян тут не так много, каждый, кто имеет даже захудалый титул баронета и пару-тройку деревушек, постоянно задирает нос и делает вид, что принадлежит к высшей касте. Общих праздников, которые отмечали все сословия, было 5. И все они были связаны со сменой времен года. Сейчас, перед наступлением осени, должны были праздновать Лисанью. Лисанья – дни, в которые боги позволяют идти в леса за урожаем, сообщала книга. Считается, что в это время можно набрать больше всего ягод, грибов, лечебных трав. Лисанья начинается с утренних ритуалов. Люди собираются на травяных поленьях, чтобы провести обряд благодарения лесным духам и богам за урожай. Каждая семья приносит с собой дары, в том числе и сладости, испеченные из муки, собранные еще весной. После обрядов начинается сбор урожая. Люди собираются в группы и отправляются в лес. Звучат песни, слышится смех, и каждый старается помочь друг другу найти самые лучшие места для сбора урожая. Следующий праздник будет отмечаться после сбора урожая, поздней осенью, перед подготовкой к зиме. Ну а потом уже что-то вроде Нового года на местный манер. Я тщательно запомнила все прочитанное. В любом случае пригодится, ну или для общего развития. Ночь прошла спокойно. А утром, прямо перед завтраком, в моей комнате появился магический вестник. Письма здесь рассылались двумя способами. Те, кто был победней, писали от руки и отправляли обычной почтой, как на земле. Такой способ был дешевым, но не особо надежным. Богатые и именитые пользовались магическими вестниками. Они изготавливались из различных материалов, чаще всего из ткани, кожи, бумаги. И каждый такой вестник мог за один раз принести в семью до 3 писем. Это было дорого, но надежно. Я никогда ничего подобного не видела, только читала у Аделины про использование таких вещиц. И вот теперь в моей спальне на кровати сидел ворон. Самый натуральный, да. Не живой, сделанный из кожи, но очень похож на настоящего. И держал он в клюве темно-синий конверт. «Отдай письмо и жди ответ», — вспомнила я, как Аделина действовала в подобных ситуациях. Конверт упал на одеяло. Я распаковала его, несколько секунд вглядывалась в написанное, потом от души выругалась, не стесняясь вестника. Все равно не запомнит. Он только бумажные носители передавать способен. Письмо было от Ирассы. И на хорошего качества бумаги было написано только несколько слов. «Я нашла тебе 4-го мужа».